Пелем Вудхаус. Смит, журналист. Роман. Перевод с английского Гуровой. Москва. Текст. 1999 год. Глава первая. Уютные минутки. Человек улицы знать ничего не знал, однако в сферах нью-йоркского журнализма назревал жестокий кризис. Город словно бы жил обычной жизнью. По Бродвею весело катили трамваи, мальчишки-газетчики с обычной своей карузовской экспрессией вопияли «Экстренный выпуск!» в уши шарахающих с прохожих. Высший свет раскатывал взад-вперед по Пятой авеню в авто, и тревога не омрачала чело высшего света, да ничуть. На тысячах перекрестках тысячи полицейских хранили вид неизмеримого превосходства над суетой мира сего, и ни в одном не удалось бы подметить даже тени тревоги. А кризис между тем уже практически разразился. Мистер Дж. Филкин Уилберфлосс, главный редактор «Уютных минуток», готовился временно покинуть свой пост и на 10 недель отбыть в отпуск. В Нью-Йорке вы обрящете любой печатный орган, какой способный измыслить самое прихотливое воображение. Обслужены все слои общества. Если в Нью-Йорк приедет эскимос, то первым, что он узрит в газетном киоске, почти наверняка будет «Тюленей жир» или другая такая же газетка, издаваемая эскимосом для эскимосов. Истинный нью-йоркец самозабвенно штудирует любимую газетку, и пока его расплющивают в вагоне подземки, и когда он газелью впрыгивает в движущийся трамвай. А потому уютные минутки также обладали своим кругом читателей. Уютные минутки, как указывает название, плод личного вдохновения мистера Уилберфлосса, это газета, призванная согревать домашний очаг. Такая, какую в идеале отец семейства приносит из конторы домой и читает вслух благодарным детишкам на сон грядущий. Владелец уютных минуток, мистер Бенджамин Уайт, создал их как противоядие от желтой прессы. И тем не менее, желтая пресса беззаботно конкурирует с уютными минутками и приходится признать весьма и весьма успешно. Заголовки остаются кричащими, а среди редакторов незамечены тенденции затушевывать подробности последнего сенсационного убийства. Впрочем, уютные минутки процветают. У них есть свои читатели. Содержание их вполне увлекательно, если у вас имеется вкус к таким вещам. Они включают страничку «Минутки в детской», редактируемую Луэллой Гранвилл Уотерман. Родители просят присылать для нее перлы остроумия их юных отпрысков, и она сыплет рассказиками о канарейке в детской, созданными Джейн 6 лет и другими творениями многообещающих юных авторов. Затем имеется страничка «Минутки благочестивых размышлений», каковую ведет преподобный Эдвин Т. Филпотс. Страничка «Минутки с гениями», слагающиеся из избранных отрывков, которые уворовывает из литературных шедевров былого, когда лбы были массивными, а мысли глубокими, своеручно, мистер Уилберфлосс. Еще одна-две странички «Советы читателям об их домашних делах» и страничка «Минутки веселья» под эгидой некоего Б. Хендерсона Эшера, якобы юмориста, являющий собой наиприскорбнейшую стряпню, когда-либо всучавшуюся доверчивой публике. Вдохновляющей силой уютных минуток был мистер Уилберфлосс. Волею судеб руководство газеты принадлежало практически только ему. Последний год владелец проводил в Европе на водах в Карлсбаде, и мистеру Уилберфлоссу пришлось встать во главе уютных минуток. Причем он показал себя достойным всяческого доверия и более чем способным справляться с возложенными на него обязанностями. За указанный срок уютные минутки достигли высочайшего предела домашности. Все, что могло оказаться чуждым домашнему очагу, беспощадно изгонялось. В результате тираж рос и рос.